покушенный нос платком. «Расстрелять надо! Расстрелять!» Ай-яй-яй, как нехорошо вела себя Селестина. Теперь ее убьют. Обязательно убьют. А как же? Старики в самом деле не знали, кто такой Артем. Кто руководитель подпольного комитета большевиков? И что они могли бы знать? Разве бы им доверили такие тайны, оружие? Никакого оружия в глаза не видели. Но их били. Доктор Иозеф Шкворецкий приводил их в сознание, и солдаты уносили стариков в 13-й вагон. Во всех купе были арестованы, ни старик, ни старуха, никого из арестованных не знали. Была еще ночь, или страшно вспомнить. Их привели в тот же 11-й вагон, в котором допрашивали всех арестованных в разное время, днем и ночью, особенно ночью. «О, Яхве, Яхве, к чему ты сотворил ночь?» Офицеры со стрелками и фрейтером Яном Елинским допрашивали мужчин и женщину, беременную женщину, стриженную, молоденькую, или я никогда ее не встречал в городе. Лицо женщины вздулось от побоев. Ни глаз, ни носа, кровь, кровь, и руки связаны. Мужчины тоже сидели со связанными руками, но как же их избили? Незнакомый или офицер сказал: «Ты видал их? Называй. Гляди на мадам, ближе, ближе». Старик подошел ближе. «Не видел». «Хорошо, смотри, старик, хорошо». «Не видел. Видит Бог, не видел». «Ты всегда врешь, Юда, Богу и нам. Смотряй хорошо». «Господи, Господи, где же я мог видеть?» «Старуха, смотряй». И старуха никогда не встречала в городе женщину. «Это Грушенька», — сказал белобрысый мордастый офицер. «Ты слыхать, Грушенька, комитет большевиков?» «Где бы я мог слышать, Господи, Господи? Теперь гляди сюда, на мужчина. Вот на этот. Бистро, бистро!» Старик смотрел на мужчину. Сперва не узнал. Раздувшееся лицо, в кровь разбиты щеки, подбородок, но, приглядевшись, испугался. Машевский. Кто бы мог подумать, а? Но если он, старик, назовет Машевского, тогда? Что будет тогда? О, Яхве, Яхве! И мужчина не видал? Самого Машевский? «Ты врать, старик! Это сам Машевский, председатель комитета большевиков!» «Господи, Господи!» — трясся Илья. «Да разве сам председатель пришел бы к нам в избушку? Кто я такой для председателя? Или наша квартирантка? Вы же знаете, сам господин ефрейтор Вацлав...» «Молчать!» — крикнул офицер. «Не Машевский, не стриженная женщина...» Не признали стариков. Они их никогда не видели. Старика и старуху отвели обратно в 13-й вагон. Но еще до того, как они спустились вниз, из тамбура раздался пронзительный крик женщины. Лея до того перепугалась, что упала со ступенек и разбила колено. О, Яхве! Что же такое происходит с людьми? Они сидят рядышком, старик и старуха. Они всегда рядышком, вот уже 50 лет. Золотую свадьбу успели справить. Разве это мало, Лея? Кончился еще один день, и настала ночь. Илья трудно поворачивает голову и смотрит вверх на маленькое оконце за решеткой. Темно, темно. Дождь шумит будто. Осенью всегда дождь шумит. В такую погоду Илья ездил в дождевике с капюшоном. И на Верика накидывал брезент. А как же? Что теперь с Вериком? Тот офицер сказал, что конь покуда будет при эшелоне. Тускло светится электрическая лампочка. Рядом в купе